Повар. Повар готовил обед, а тут отключили свет. Повар леща берет и опускает в компот. Бросает в котел поленья, в печку кладет варенье, мешает суп кочережкой, угли бьет поварешкой, сахар сыплет в бульон, и очень доволен он. То-то был винегрет, когда починили свет.